Глава четвертая. «Как насчет елки? Все-таки праздник скоро», — спорила со мной Катя. «А ты знаешь, что обычай устанавливать елки появился примерно 150 лет назад?» Как всегда, я хотел козырнуть фактами. «Ага, и самая большая искусственная елка была установлена в Рио-де-Жанейро». «Сколько?» 76 метров. Катя ни за что не хотела уступать. Я усмехнулся, взял Катю за руку, и мы двинулись в сторону дома. Мы часто закидывали друг друга фактами, мерились, кому удалось узнать больше. Под Новый год интересные истории бросались в глаза сами собой. День рождения Деда Мороза, 18 ноября. В Камбодже главным персонажем Нового года является Дед Жар, а в Голландии под Новый год едят пончики, считая кольцо символом полного и завершенного цикла. Именно так я и Катя бесполезно тратили рабочее время. К счастью или нет, до праздника оставалась неделя. Я все чаще работал дома, общался с клиентами в чате, но редко отвечал на звонки. Катя, наоборот, могла трещать с ними по телефону целый вечер. Она любила поболтать. Наша комнатка-студия превратилась в волшебное место. Здесь было тепло и уютно, никто не ссорился. Желтые лампочки, развешанные на окне, светили и переливались. Радовали глаз. Правда, к елке мы так и не притронулись. Искусственная красавица лежала разобранная по коробкам с тех пор, как я привез ее от родителей. Приближавшийся праздник выдавал черный ящик, который показывал старые зимние фильмы. Катя куталась в плед и смотрела их, в то время как я резко оборачивался на рекламу. Как вы могли догадаться, девушки из The Best Girls взялись за подработку. Они рекламировали новый парфюм. Все четверо девчонок. Без рыжей. Я вздрагивал каждый раз, когда слышал знакомую музыку из их песни. Вглядывался снова и снова, чтобы увидеть Соньку. Но она куда-то пропала. В интернете поклонники писали, будто Сонька заболела. СМИ говорили о наркозависимости. Сам продюсер утверждал, что ничего не слышал о ней. А у меня кошки скребли на душе. Но я наигранно поправлял очки и продолжал дальше пялиться в свой монитор. Тогда как Катя приучилась выключать звук на время рекламы. «Вернусь через пару часов. Не скучай». Наступила пятница. По пятницам Катя встречалась с подругами. Вместе они занимались какой-то арт-терапией. Я не вдавался в подробности. С легкостью отпускал Катю на все четыре стороны. Одиночество позволяло мне выудить из пачки долгожданную сигарету и постоять спокойно на балконе. Курить в комнате категорически запрещалось. Я только посмеивался над тем, как Катя выдрессировала из меня отличного домашнего кота. Там-то не гадить, здесь-то не царапаться, лишний раз не мяукать. Отчасти мне было все равно. Моя жизнь шла своим чередом, а я плыл по ее течению. Я не был удивлен, когда кто-то позвонил в домофон. Побычковав сигарету о пепельницу, подошел к двери и нажал на заветную кнопку. Я промолчал в трубку, потому как услышал ее голос. Тут же вспомнил, что прошло 10 месяцев. Ждал, пока она заходила в лифт, поднималась до 13 этажа. Стучащими по плитке сапожками шла к двери. Все, что от меня требовалось, впустить Соньку внутрь. Я так и сделал. молниеносно открыл перед ней входную дверь. Она вошла и молча уставилась на меня, а я на нее. Мы долго стояли и смотрели друг другу в голубые глаза. Мои терпели, чтобы не сломаться, а Сонькины наполнялись слезами. Она подобралась ближе и без остатка вдохнула запах, находившийся в комнате. Сигаретный дым все же просочился с балкона, и Сонька поймала его на моих губах. Она жадно целовала меня, пока я приказывал своему сердцу не биться так сильно. Ее пальцы стискивали мне скулы, когда мои руки стягивали с нее шубку. Все те же желтые огоньки на окне освещали наши голые тела, которые нисколько не старались укрыться под одеялом. Сонька не жалела на меня своих ногтей и остреньких клычков, оставляла царапины и укусы. Я задыхался в порывах ее страсти, старательно оттягивал момент. Но с ней это было невозможно, с женщиной, которую я хотел. И я взорвался прямо в нее, упал на спину в изнеможении. Сонька легла рядом, в этот раз подтащила одеяло к груди, чтобы накрыться. Обняла мои бедра ногой. Осмотрелась. «У тебя появилась девушка», — утвердительно сказала она. «Да, Катя, с работы». «Ты счастлив?» Мне хотелось ответить «теперь да», но я сдержался. Пока я собирал Катины вещи, Сонька рассказывала мне про Толика. В этот раз она восторгалась не только запахом сигарет, но и держала одну зажженную меж своих пальцев, голая и курящая в постели. Как оказалось, Толик нашел ей замену. Ему просто стало скучно, захотелось разнообразия. В жены Соньку продюсер категорически брать не желал. В течение последующих 3 месяцев лисичку в сапогах стали притеснять, снимать без нее клипы, иногда ходить без нее на светские вечеринки. Последней каплей стал концерт без ее участия. Сидя в кровати, Сонька злилась, периодически пускала тихие слезы, бесилась. Силилась с той мыслью, что в следующий раз будет требовать сольного проекта, без никчемных девчонок. Я, метавшийся по комнате, все поглядывал на Соньку. Снег за окном вернул ее кудрявые волосы, голубые глаза стали прежними. Я слышал настоящий голос, а не тот, что был на концерте. Сонька вернулась ко мне. Я сиял. Ни к управляющему рестораном, ни к заведующему стоматологией, а ко мне, к бедному, тощему пареньку, который по команде был готов вышвырнуть вещи своей девушки. С Катей мы встречались 8 месяцев. Это так, к сведению. «Она же снова уйдет, и ты знаешь это!» Шмыгала носом у входной двери Катя, которую я не пустил на порог. Но я люблю ее. Я совсем паник. Смотря куда-то в пол, протягивал девчушке чемодан. Катя медлила, не хотела его брать. «Леш, ты ведь хороший, не позволяй ей!» «Хватит с меня!» Я всучил ей чемодан и хлопнул дверью. Больше не мог смотреть в ее щенячьи глаза. Катя слишком хорошо меня знала. А Сонька хорошо знала, как мной управлять. Она стояла у кухонного прилавка в своих трусиках танго и с голой грудью. Как в том номере на море. Я будто бы вернулся назад, в то беззаботное и легкое время, вспомнил про блокнот описания и про пляж. Вспомнил про все, кроме Сонькиных запросов. О них-то мне предстояло подумать позже. Сонька стала редко выходить из квартиры. Мы отметили вместе Новый год, Рождество, День студента, 23 февраля и 8 марта. Приближались теплые деньки. Все чаще я заставал Соньку дома в нижнем белье или атласном халатике. Видел, как она перестала расчесывать свои кудри, забыла про маникюр и массаж. Когда я уходил на работу, ее телефон лежал на тумбочке. Я возвращался домой, он все еще был там, нетронутым. Никто не звонил ей, а если и звонил, она не отвечала. Меланхолия Соньки поражала и возрождала надежду на то, что у меня есть шанс. «А что, если в этот раз все будет иначе?» – подумалось мне. Я решила рискнуть, сделать рыжую девочку своей. Наплевать на себя было проще всего, а вот начать зарабатывать – дело, которое стояло у меня на месте уже несколько лет. Я никогда не работал больше, чем нужно, не уезжал среди ночи на показы квартир, не совершал холодных обзвонов, даже думать не хотел, будто можно стать кем-то поважнее. Любовь к голубоглазой бестии заставила меня изменить мое отношение к риэлторству. И следующие 3 месяца я не помнил ни выходных, ни домашнего тепла, ни Сонькиного тела. Все кружилось вокруг квартир. Едва я приезжал в офис, как тут же подрывался и уезжал по адресам. В пути успевал переговорить с еще 2-3 клиентами. Снова договаривался о встречах. Продажи увеличились с тех пор. Но этого все равно было мало. Мой статус «бомж» поменялся на статус «так себе». Тогда я взялся за квартиры подороже. Наконец-то притронулся к несчастным висякам, которые не могли продаться уже много лет. Вставал рано и ложился поздно, едва добравшись до постели. Ежемесячно отдавал Соньке все, что зарабатывал. Она брала деньги и целовала меня в лоб. Становилась все более молчаливой и растрепанной. «Сходим по магазинам», — предлагал я. «Не хочу». Я успокаивал себя тем, что это скоро пройдет, и продолжал работать. Следующим этапом на пути к вершинам стали факты. Те самые, которые я вычитывал в интернете. Они впервые в жизни пригодились. Я отлично помнил, что лжецы смотрят на 15% дольше в глаза, чем люди, говорившие правду. Или отводят взгляд влево, только затем опускают его вниз, чтобы подобрать подходящую ложь. Я удивился и стал задавать вопросы. Сделка должна была вот-вот состояться. Клиент, не ожидавший такого поворота, замешкался и запутался. Он оказался мошенником, выдавшим чужую квартиру за свою. Я избежал сделки и поймал преступника. Обрадовался, начал чаще прислушиваться к внутреннему чутью. «Люди любят говорить о себе», — вспоминал я, когда увидел перед собой одинокую, сильную женщину на руках с ребенком. Она ни в коем разе не соглашалась ронять цену квартиры для покупателя. Я сделал вид, будто мне это совсем не интересно. Принялся разглядывать фотографии мамаши. «Неужели это вы на снимке?» «Поразительно!» «Да, я так долго играла в театре! Столько ролей, и вдруг тот подонок со своими чувствами. Теперь-то уж мне не до театра. — указала глазами на ребенка женщина. «Понимаю», — протянул я. «Так где, вы говорите, играли? В каком театре?» И тут понеслось. Словесный понос из ненужных мне фраз, но ведущих к уступкам и победе. Я просидел около часа в той квартире за чашкой чая. Женщина не затыкалась, а я слушал и слушал. Ненароком разглядывал ее грудь с торчащими сосками сквозь домашнее платье и думал о Соньке. Станет ли она когда-нибудь матерью? Будет ли у нее такая же наливная и торчащая грудь? В итоге женщина снизила цену, и покупатель с благодарностью взял ту квартиру. Я поднялся выше. За прошедшие еще 2 месяца добрался до должности тренера. Директор увидел во мне потенциал и попросил им поделиться с новичками, только что пришедшими в агентство, и старичками, протиравшими штаны в офисных креслах. Я учил их врать и срывать куш побольше, вести себя с клиентами обходительно и терпеливо, за что получать только пряники и никаких кнутов, забыть про рабочий режим и про после 7 вечера ни-ни. Риэлтор должен был работать на износ, брать как можно больше квартир и нарабатывать опыт. Носиться по Москве быстрее легковушек, заскочивших на перекус за фастфудом. У риэлторов не было времени на полноценный обед, зато они могли часами выслушивать прабабушкиных кошек, если эти кошки и их бабушка стояли преградой при заключении сделки. Я учил их быть настойчивыми и навязчивыми, случайно, с подвешенным языком, привлекательными. Упоминал историю, где трахнул замужнюю девчонку только потому, что она обещала переубедить своего мужа оставить покупателям в квартире мебель. Катя смотрела на меня шокированными зелеными глазами. Ее я тоже учил. Уж кто-кто, а она видела, как я изменился. С того самого декабря мы особо и не общались. Я молча поглядывал на ее юбки и штаны в обтяжку. Она не переставала задавать немые вопросы. «Как ты докатился до такого? Что она с тобой сделала?» Я улыбался в ответ. «Да, стал другим. Но в этот раз был виноват только я. Хотел большего и стремился к высотам, несмотря ни на что. Изменял Соньке? Изменял, когда того требовала ситуация. Врал ей? Врал, еще как врал. Особенно, когда возвращался поздно или внезапно резко подрывался на работу. Любил? Я очень ее любил и боялся потерять. Боялся, что она снова уйдет. Поэтому продолжал работать и отдавать ей все свои деньги. «Лёш, ты пахнешь иначе!» — однажды заметила Сонька, лежавшая рядом в постели. «Может быть, сигареты не те?» «Ты пахнешь другой женщиной. Скажи, оно хотя бы того стоит?» — спросила она. «Еще немного, и я стану замом. Осталось провернуть парочку крупных сделок. Босс доверяет мне». Сонька засияла и поцеловала меня в щеку. Я закурил. То ли чтобы успокоиться после разговора, то ли чтобы перебить чужой запах. Сонька тотчас ожила, будто проснулась после долгого сна. Поверила, что скоро все изменится. И те деньги, которые я ей приносил, увеличатся в 3-кратном размере. Я тоже верил в это. Как того и следовало ожидать, Тем летом я стал замом. Не сказать, что срубал слишком большие деньги, но и среди бедняков больше не числился. Купил себе машину, надарил Соньке украшений и одежды. Мы стали ужинать в том самом ресторане, где раньше я едва мог оплатить чай с лимоном. Лисицына получила в личное пользование шофера. А я не переставал довольствоваться ездой на черном Порше Кайене, судорожно вспоминая метро. Все шло как по маслу. Я чаще находился в офисе, в большинстве случаев подменял директора, раздавал указания и получал хорошие проценты с продаж квартир. Но и этого мне было мало. Когда появлялось время, выезжал на показы и сделки сам, потому как привык общаться с людьми, и мне было скучно сидеть в офисе. Солнце уже проваливалось в закат, когда я ехал с работы домой. Удобно сидел в сиденье и спокойно поворачивал руль одной рукой. Комфортная езда услаждала мое тело, а солнечные очки на глазах до конца избавили от стеснения. В голову больше не приходили мысли о том, что мне должно быть стыдно. Стыдно за все то, что я натворил. Как добился такого статуса? Лех, привет! Слушай, там квартирка одна. Женщина ни хера цену сбивать не хочет. Трешка. По документам чистяк. Но за МКАДом. Позвонил Стас, коллега с работы. Понял. Кидай адрес. Сейчас заеду, посмотрю. Мои глаза загорелись. Каждая квартира как новая миссия, без прохождения которой дальше не подняться на другой уровень, не выиграть в этом бесконечном турнире по недвижимости. Едва Стас скинул мне адрес, я крутанулся на дороге и поехал в другом направлении. Действительно, квартира расположена слишком далеко, еще и за неприлично большую цену. Если только там золотые потолки. Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Я из агентов, ваш новый риэлтор. Буду рад помочь вам с квартирой. Как обычно, начал я. А что случилось со старым? В прихожую вышла женщина с рыжей копной волос. Я так и застыл, уставившись на нее. Узнал голубые глаза и волнистые кудри. Все, губы, овал лица, даже фигура, точь-в-точь напоминали мне лисичку, мою рыжую Соньку, что ждала меня дома. «С вами все в порядке?» «Да». Вы мне напомнили мою знакомую, Соньку, Лисицыну. Пришел черед удивляться рыжей женщине. Она так округлила глаза, шагнула вперед и внимательно посмотрела на незнакомого паренька, слегка худощавого, но с уложенными назад черными волосами и в приличном дорогом костюме. «Это моя дочь!» «А откуда вы ее знаете?» «Так ведь группа The Best Girls!» Я не стал рисковать. «А, да, там она крутилась какое-то время». «Так зачем вы хотите продать квартиру?» После того, как Лисицына-старшая узнала о том, что я фанат Соньки, ко мне резко поменялось отношение. От женщины повеяло теплом и доверием. Этот ветерок перемен перенес меня в столовую и усадил за чашку чая. Я превратился из риэлтора в слушателя, который должен был где нужно посочувствовать, а где нужно поддержать добрым словом. В этот раз все сложилось иначе, по-другому. Мать Соньки хотела разменять трехкомнатную квартиру на двушку и однушку. Поселиться вместе с двумя младшими дочерями в двухкомнатной, а старшей отдать однокомнатную. с вырученных денег оплатить ее обучение в институте. У Лисицыной насчитывалось 4 дочерей, чему я очень удивился. Оказалось, Сонька говорила правду, и в семье категорически не хватало денег. Пока мать пыталась справиться со счетами, ежедневными покупками и долгами, Сонька виляла хвостом в поп-группе и нисколько не помогала родным. Их отец давно спился или слился. О нем никто особо не говорил, в семье было не принято. Мое сердце сжалось. Совесть вылезла в самый неподходящий момент, в рабочий момент, когда от успешной продажи я мог сорвать большой куш. Но это было непозволительно нагло. Я смотрел в голубые глаза уставшей женщины и даже не пытался ее обмануть. А когда в столовую вбежала маленькая девочка, вовсе откинул последние сомнения. Решение было принято. «Ни о чем не переживайте. Сегодня же снимите с сайтов все объявления о продаже. Я все устрою, обещаю», — сказал я. Женщина осталась в недоумении. Мол, как так? А где же она возьмет деньги на обучение, если не продаст квартиру? Как расплатиться с кредитами? Чем будет кормить семью? Я молчал, смотрел на рыжую девчушку с такими же рыжими волосами, что и у Соньки. Только этой было около 6-7 лет. Она воображала себя певицей, с расческой вертелась у зеркала и что-то блеяла. Я умилялся, пропускал сквозь уши упреки Лисицыной старшей. Перед уходом я выложил на стол крупную сумму денег. Взял взрослую, но ухоженную руку женщины в свою и поцеловал. Дал 5 девчушке в пышном платьице и ушел, оставив позади себя много вопросов и полное негодование. Кроме этого, я оставил номер своего телефона, чтобы Лисицына-старшая могла мне позвонить в случае чего. Но первой, кому она позвонила, стала Сонька. «Как ты их нашел? Я же не говорила!» Сонька встречала меня с телефоном в руках на подлокотнике и тупо пялилась в никуда. «Почему ты не помогала им, когда у тебя были деньги?» Я был на взводе, оставалось только дожать. «Я не так много получала, если хочешь знать!» Сонька тоже повысила голос. Скинув туфли и повесив пиджак, я подошел на опасно близкое расстояние. Такое, что колени Соньки касались моих ног. Рыжая малышка пребывала в бешенстве от моего решения. Я мог только догадываться, какими правдами и неправдами она полчаса объяснялась с матерью по телефону. «Не лезь в мою семью!» Она сильно и больно хлопнула своей ладонью мне по щеке. Я поддался и развернул лицо в ту сторону, на которую пришлась пощечина. Стиснул зубы, губы, замолчал. Щеку тем временем жгло, пальцы стискивались в кулаки. Сонька с интересом разглядывала меня, ожидая, что же я могу ей сделать в ответ. Ничего, ничего не мог сделать, лишь только разжать кулаки, запустить пальцы в рыжие волны и забыться в поцелуе. Сорвать с Соньки платье и погрузиться в нее, так и не отстояв свою точку зрения. Но кто сказал, что нужно отстаивать? У меня было множество обходных путей. Следующие полгода я тайком помогал семейству Лисицыных, оплатил обучение в институте старшенькой и снял для нее однушку в Москве, погасил кредиты их матери, нашел их бродячего отца и помог взыскать с него алименты. поздравил младшенькую сестрицу Соньки с днем рождения, прислав ей огромного плюшевого медведя. И самое главное, не допустил продажи их трехкомнатной квартиры, глупой и ненужной продажи. И, что важно, они больше ни разу не видели меня. Все, что я делал, делал посредством новых знакомств, старых связей и связующих сфер деятельности, чтобы только Сонька ни о чем не догадалась. Хотя, думаю, она обо всем знала, но ей нравилось, что я скрываю правду. Больше не заявляюсь к ее маме во всей красе, не представляюсь фанатом или риэлтором. Действую незаметно, но точно, прямо в цель. Собственно, какая разница, Москва или Красногорск? Сынок, я советую тебе сходить в отпуск и хорошенько подумать. Я поднялся с кресла и пожал сухую руку моего босса. С благодарностью расплылся в улыбке. Как только вышел из кабинета, от моей улыбки ничего не осталось. Шеф сделал отличное предложение, от которого я ни за что бы никогда не отказался. Он хотел распределить меня в один из наших смежных филиалов в Красногорске и назначить директором. Главной причиной, почему я отказывался, была Сонька. Помню, как скривилось ее лицо, когда я упомянул про Красногорск. Город-спутник Москвы. Без нее Красногорск ничего из себя не представляет. «Зато там я буду главным», — размышлял я за сигаретой. «Где, если только главный по пробкам?» Тема была закрыта, по крайней мере, до окончания отпуска. Сонька собирала вещи для поездки, а я бесконечно висел на телефоне, завершал рабочие моменты. В этот Новый год мы решили скататься на море в Индию, на Гоа. Я все еще вытягивал траты, расценивал, как наверстать упущенное. Но отдых на пляже был необходим. Я окучивал Соньку. Рыжая бестия вела себя бесподобно. Была послушной, редко уходила из дома по ночам. Училась готовить мне кофе, пока я купался в душе. Становилась особенно милой, когда я приносил ей вкусняшки, возвращаясь с работы. Проходилась утюгом постиранной рубашки. Я ощущал себя счастливым семьянином, когда она поправляла мой галстук. Сонька все чаще пребывала в хорошем расположении духа, мелькала передо мной в новеньких платьицах, которые я ей покупал, сидела в Порше, положив ножку на ногу, а я ее вез на встречу с подругами. Инкогнито, наконец, стал появляться из машины и открывать своей королеве дверцу. Теперь я был Тихоновым, молодым бизнесменом и обожателем Лисицыной. Подруги восхищались. Это все из-за костюма, скажу я вам. Я больше не видел Сонькиных мужчин. Они перестали увиваться за ней и названивать по пустякам. Рыжая малышка научилась жить только со мной, принимать дорогие подарки только от меня. Я оценил момент и не хотел ничего менять. Когда-то ее строптивые выходки тоже подошли к концу. Я бы сказал, что это любовь, но на самом деле это были мои деньги. Они решали многое. Отсутствие скандалов, приятное совместное времяпровождение, быстрое устранение проблем, полезные связи и Сонькино подчинение, если таковым его можно было назвать. Она светилась, когда я приносил весть о проданной квартире или удачно прокрученной схеме, благодарила меня за большие покупки качественным минетом, стягивала с себя шелковый халатик, едва я выкладывал зеленые пачки на стол, старательно обходила тему моих выступавших костей на теле, когда я обещал пойти с ней в элитный ресторан. И я поверил. Поверил в то, что Сонька со мной. Решил, ей больше не интересны папики с денежными мешками. Не нужны клипы и съемки. Будто мечта стать звездой осталась далеко в прошлом. Что, если Сонька остепенилась, выросла? Подумал я и уже готовился к следующему шагу. Будучи на отдыхе, в один из прекрасных солнечных дней я арендовал яхту. Помнил, как в год нашего знакомства Сонька проводила время на яхте с мускулистым мужчиной. Теперь ее спутником на воде был я. Мы удобно устроились на диванчиках, пока капитан за рулем выдавал кульбиты. Море сияло на солнце и переливалось всеми оттенками синего. Мне хотелось встать на нос яхты и раскрыть Сонькины руки, словно в полете. Якобы повторить трюк из «Титаника». Лисицына лишь посмеялась на это. У нее было отличное настроение. Попивая коктейль, она смотрела на небо через солнечные очки. Я надеялся не обгореть, убираясь как можно дальше от солнца. «А ты знаешь, что самая маленькая яхта в мире была создана в Италии? Называется Jet Capsule, длиной всего 7,6 метра и шириной 3,3 метра. Моя привычка вычитывать факты никуда не испарилась. С каждым годом истории становились все интереснее и забавнее. Я приноровился находить факты по темам. Много вычитал про Гоа, яхты и отдых на пляже, чтобы в какой-то момент идти по ночному берегу и удивлять Соньку. У нее на этот счет были другие планы. «Леш, я выхожу замуж». Сонька отставила бокал с коктейлем и серьезно посмотрела на меня. «То есть как это?» «Он олигарх. Живет на Рублевке, в Ильинском. К тому же продюсер. У него шикарный особняк. А еще есть участок в Дубае». «Сонь, ты меня слышишь? Какой нафиг замуж?» Я развернулся к ней, крепко схватил за руки и начал больно трясти. Находился в бешенстве. Не помню, что творил. «Послушай. У меня есть деньги, есть машина. Я трачу на тебя миллионы. Чего тебе еще нужно? Хочешь клипы? Будут тебе клипы. Я же все делаю для тебя, сука!» «Леш, мне больно!» Сонька оттолкнула меня. Ее тоненький голосок заставил очнуться. Я слишком сильно сжимал ее запястье. Теперь немой сидел на диванчике с ее же коктейлем. Рыжая девушка, все в таком же белом, но в тысячный раз купленном купальнике с трусиками танго, провиляла к бортику яхты. Устало вцепилась в него, повисла телом и стала смотреть вниз. Она понимала мою реакцию, поэтому оттягивала до последнего разговоры о своем замужестве. Как оказалось, с ноября. С ноября моя лисичка согласилась законно принадлежать какому-то богатому мужику, обручиться с ним, чтобы спать в одной постели и слушать его храп, надеть свадебное платье для того, чтобы сольно выступать на концертах. Меня тянуло блевать от услышанного. Я отказывался верить. Не мог вообразить себе, как стану жить без Соньки. «А как же наша комнатка-студия? Мне казалось, ты была счастлива со мной. Ты так радовалась, когда я приходил с работы. Думал, у нас все хорошо». Я сидел поникшим на кровати и выкуривал по-прежнему дешевую сигарету, хотя мог позволить себе подороже. Терпел ее только из-за запаха, который нравился Соньке. Просто у меня все отлично складывалось, мне было не о чем беспокоиться. Вот я и радовалась, — пожала плечами она, сидя поодаль от меня в кресле. «Значит, опять уходишь?» «У нас есть время до марта. Весной я с Андрюшей уеду в Дубай. Там будет роспись». «И неужели он ничего не сказал, когда ты сейчас в Новый год уехала из Москвы на пару недель непонятно с кем?» Не унимался я. «Почему непонятно с кем? С братом, которому необходимо поправить здоровье». Ее слова резали меня, задевали за живое. Пока я стремился к вершинам, становился богатым и изменял своим принципам, Сонька оставалась такой же, вечно в поисках, с маленьким хитрым личиком и с голубыми глазами, которые нельзя было ни в чем винить. Она делала то же, что и всегда, а я не замечал. Ютился в нашем доме, надеялся на будущее. Сонька крутилась в высших кругах, выискивая дяденьку побогаче. Быстро нашла, но действовала медленно. Дождалась, когда влюбленный мужчинка сделает ей предложение. Как говорится, учла ошибки прошлого. Я снова ввязался в бывшую историю. Только в этот раз было намного больнее. Так и просидел в том номере на краю кровати до самого утра. Сонька умчалась в клуб за очередной порцией приключений. Оставила меня одного, скулящего неудачника, которому снова продырявили насквозь сердце.